Глава 5. Новогоднего настроения было кот наплакал. Где-то в комнате пылились коробки с игрушками, на балконе, замотанная в целлофан, стояла елка, но я даже не смотрела в ту сторону. Впереди был еще один зачет, да и ситуация в личной жизни не радовала. Я даже подумывала снова сходить к тете Ларисе, но это был крайний вариант. Сегодняшний день я планировала посвятить исключительно работе. Начальник дал задание свозить документы на подпись в прокуратуру. Да, работа больше курьерская, но я радовалась и этим вылазкам. На должности помощника юриста я занималась только бумажной волокитой и брала на себя скучные рутинные задачи. Так что возможность выбраться в люди была как глоток свежего воздуха. С утра я надела костюм, собрала волосы в строгую прическу и вызвала такси. Негоже было разъезжать на метро по важным поручениям. Мысленно прикидывала, что запросто могу встретиться там с Бардиным, но надеялась, что этого все-таки удастся избежать. Если нет, то просто поздороваемся. «Приехали, девушка?» «А, да, спасибо, хорошего вам дня!» Я выскочила из такси и быстро рванула под крышу, потому что на улице сегодня капал противный дождь. Пришлось потратить время, чтобы привести себя в презентабельный вид и не быть похожей на мокрую кошку. На третьем этаже меня попросили подождать в приемной, пока нужный мне сотрудник не освободится. Я присела на диванчик, разглядывая зеленый сад, который с любовью поливала возрастная секретарша. За дверью в коридоре послышались шаги и до боли знакомый голос, которого все же не удалось избежать. «Да-да, Миш, давай уже завтра, я документы приготовлю. Катерина Сергеевна, здравствуйте». «Здравствуй, Илюшенька. Ты к Пиманову? Он занят. И к нему вот девушка». Я сухо кивнула и вернулась к своим пакетам с документами. Бардин то ли удивился, то ли откровенно охренел при виде меня. Тяжело вздохнул, расстегнул пуговицу на пиджаке и присел на диван рядом. Мне пришлось приподняться и отсесть, потому что диван промялся под весом мужчины. Я соскользнула ему под бок по гладкому кожаному покрытию. «Складывается впечатление, что ты меня преследуешь?» — глухо бросил Бардин, не отрываясь от телефона. — Я не к вам приехала, и вообще я здесь по работе. — Подрабатываете курьером? Я отвернулась в другую сторону и предпочла промолчать. По-моему, даже секретарша с сочувствием посмотрела на меня. Когда Пиманов освободился, я первой вошла в кабинет и отдала документы на подпись. По-моему, мужчина даже не поздоровался со мной, как будто я и впрямь была курьером, который не стоит занимаемого времени. Обидно. Но я сама выбрала путь с самого низа без чьей-либо помощи. Уверенно попроси я у отца, уже бы сидела в кресле Пиманова и презрительно смотрела на Бардина. Я быстро вышла из кабинета, вежливо попрощалась с хранительницей местного сада и ушла из приемной. Задерживаться в прокуратуре не было необходимости, поэтому я планировала уходить, но услышала знакомый голос. Вышла в коридор второго этажа и наткнулась на отца, который разговаривал с мужчиной лет 50. «Даша?» Папа явно не ожидал меня здесь увидеть. «Ты чего тут?» «По работе приехала». Я кивнула на пачку с документами в своих руках. «Здравствуйте». «Дочка, что ли? Взрослая какая. Я все думаю, что она у тебя еще школьница». «Школьница в этом году университет заканчивает». Папа прижал меня к себе и чмокнул висок. «Константин Эдуардович, документы оформили, завтра отправим». «Хорошо, Илья, хорошо. Мой заместитель. Мужчина-прокурор». Судя по всему, кивнул на Бардина, и тот пожал руку моему отцу. «Першин Игорь Николаевич, но, наверное, представлять не надо, и его дочка Даша». Я лишь сдержанно кивнула, стараясь не акцентировать внимание на том, что меня представлять тоже не надо. «Даш, а ты чего тут по работе? Может, помощь какая нужна?» «Нет, спасибо, не нужна. Документы на подпись привозила, курьерские задачи помощника». Бардин бросил в меня сощуренный взгляд, я отлично уловила его боковым зрением, но реагировать не стала, даже не посмотрела в его сторону. «Твой начальник тебя за девочку на побегушках держит? Давай я с ним поговорю». «Пап, мы это уже обсуждали», — холодно отрезала я. «Я справлюсь, не переживай». «Ладно, ладно. Чего мы в коридоре? Идемте в кабинет, поговорим по-человечески». «Простите, но мне уже пора ехать». Хотела воспротивиться я, но папа меня осадил. «Полчаса времени найдется. Налаживай связи, раз не хочешь принимать помощь отца», — шепнул он мне на ухо. С этим спорить было трудно, так что я решила послушаться совета. Для прокурора, конечно, я уже дочка Першина, С веером привилегий, но хотелось думать, что я могу понравиться ему не только из-за фамилии. Бардин молчал, искоса поглядывал на меня и делал вид, что занят какими-то делами. Я только хмыкала. Как маленький, честное слово. «Даша, ты в юридической академии учишься?» «Да, там», — кивнула в ответ на вопрос мужчины. «Мы все ее заканчивали. Илья Андреевич, он даже преподает там». «Не пересекались с ним?» Я предпочла уклончиво промолчать и ляпнуть какую-то глупость про жуткую погоду за окном и отсутствие новогоднего настроения. «А дипломный руководитель у тебя кто?» «Мы там, наверное, всех знаем». «Хороший преподаватель». Прижав уши, я заметила, что Бардин перестал шелестеть бумагами и явно ожидал, что я скажу дальше. «Бывает придирчивым, но это его методика». «Не любит говорить фамилии. Она у меня все сама». Папа приобнял меня и мимолетно чмокнул в волосы. Думал, будет избалованная принцесса, а она хоть бы какую помощь от родного отца приняла. «Перестань». «Правильно, вырастет самостоятельной, гордиться надо дочерью». «Я своими не обзавелся, так вон Илюху воспитываю, смену себе». «Хорошая смена. Илья Андреевич, что с нами, чай не пьете?» «Нам связи налаживать надо, будущий прокурор, как-никак». «Простите, работы много». Мужчина дежурно улыбнулся и вернулся к документам. «Мышь канцелярская». После чаепития с прокурором папа потащил меня на еще одну встречу, клятвенно пообещав, что больше не будет рассказывать всем вокруг, что я его дочь. Из прокуратуры я выбиралась уже под вечер, когда стояли самые пробки. Папа уехал чуть раньше по делам, а я, приняв, что дома появлюсь уже под ночь, медленно плелась в сторону лифтов. «Опять вы?» — бросила без энтузиазма, кажется, даже не удивляясь. «Снова?» — также безрадостно отозвался Бардин. «Казалось, три этажа в железной коробке. Что может быть проще? Проще было бы пойти пешком. Между вторым и третьим лифт тряхнуло, на секунду погас свет, и мы остановились». Я осмотрелась по сторонам, как будто здесь могла быть волшебная кнопка для спасения, вздохнула и приняла свою судьбу. До полной картины осталось кому-то из нас случайно облить другого кофе. «Там еще ты должна на льду поскользнуться и упасть мне в руки». «Точно». Бардин связался с диспетчером, и нас пообещали достать, а пока мы оказались заперты за железными дверьми лифта. «Я хотел еще раз извиниться». Я был неправ, когда упрекнул тебя твоей фамилией. И спасибо, что сегодня не назвала моей фамилии. Это бы прибавило неловкости. Думаете, в закрытом пространстве сложнее послать вас в задницу? Скорее надеюсь на твою благосклонность. Ладно, проехали, — отмахнулась я, прижимаясь к стене лифта. Я не держу зла. Спасибо. Я действительно был неправ и повел себя, как напуганный мальчишка. Когда ты поцеловала меня в машине, я себе чего только не надумал. Боялся, что ты можешь в меня влюбиться, и не хотел этого допускать. «Можете не переживать. Вы мне ни капельки не нравитесь», — сказала откровенно, поджимая губы. «Вы умело противостоите любой женской симпатии». «Сочту за комплимент. Мы оба какое-то время стояли молча, глядя в одну точку от нечего делать. Я рассмотрела все потертости на своих сапогах и решила, что нужно покупать новые. Я думал, что ты глупая, избалованная девушка, чьи заслуги лишь влияние авторитетного отца», — прозвучало эхом в кабине. «Почему?» «Потому что позволила себе не согласиться с вами?» «Хотя бы поэтому», — согласно кивнул Бардин. «Да нет, я просто дурак. Много работал, забивая на себя и личную жизнь, чтобы чего-то добиться. Из-за этого меня триггерят люди, которые получают то же самое просто по праву рождения. Но это мои загоны». «Я таких тоже не люблю», — сказала откровенно. «Поэтому хочу добиться всего сама, хоть и понимаю, что отец все равно сильно влияет на мою жизнь и мои успехи». Наверное, мы бы продолжили эту дискуссию, но свет еще раз отключился, и в следующую секунду лифт, наконец, поехал вниз. Мы вышли на первом этаже, зачем-то кивнули друг другу на прощание, хотя все равно вместе шли в сторону парковки. Дневной дождь морозным вечером превратился в тонкую корку льда, и сейчас ровным слоем покрывал тротуарные дорожки. Я уже представляла, как на своем невысоком каблуке покачусь в сторону метро. Правда, представлять пришлось недолго, потому что через пару секунд ноги начали разъезжаться, и я стала терять равновесие. «Першина!» — прикрикнул мужчина, на лету хватая меня под руки. «Ай!» Правую ногу прострелила острая боль, импульсами растекшаяся по всему телу. «Опереться на нее можешь? Больницу нужно?» «Не знаю», — сказала я, морщась от неприятных ощущений. При попытке встать на ногу ни кость, ни каблук вроде бы не хрустели. Нормально, просто подвернуло неприятно. «Я поражаюсь тебе», — сказал мужчина тихо. «Поехали, отвезу тебя домой». «Давайте только через кофейню оболью вас кофе и закончим на этом». «Позволю себе отказаться». Не спрашивая, Бардин подхватил меня на руки и, осторожно ступая по тротуару, понес в сторону своей машины. Я уже и впрямь начала думать, что происходящее между нами не иначе, как судьба. Меня сунули на переднее сиденье машины и закрыли дверь. Скрючившись в три погибели, я стянула с себя сапог, чтобы визуально осмотреть ногу. Вроде бы ничего серьезного. «Тебя домой?» «Нет, зал на пробежку», — съязвила на автомате. «Домой». По пути Бардин молчал, но время от времени ни с того ни сего хмыкнул собственным мыслям. У меня было не то настроение, чтобы заводить разговор первый. «Я прочитал твой диплом», — мужчина первым нарушил молчание. «Так быстро? Или чтобы до Нового года успеть указать мне на слабые места? Ты можешь хоть иногда не извить. Если бы не дурацкое предсказание, я бы вообще только этим и занималась. Сейчас половину себя сдерживала. Как вам моя дипломная работа, Илья Андреевич?» «Все равно извишь», — пробормотал мужчина. «Хорошая работа. Я оставил кое-какие комментарии, но в целом оформить все как нужно и можно защищать». «Это вы меня сейчас похвалили?» «Твою дипломную работу», — скрывая полуулыбку, кивнул мужчина. «Тогда она передает вам спасибо, ей приятно». Бардин без слов отреагировал на мой комментарий, что-то пробормотал одними губами и добавил. «Ты молодец, работа правда большая и хорошая. Продолжать обучение планируешь?» «Наверное, придется, чтобы потом расти по карьере, хотя хочется уже поскорее начать работать в полную силу». «Уверен, что ты преуспеешь и там, у тебя есть потенциал». «Точно я сейчас упала, или вы тоже головой об лед приложились? Так и заваливаете комплиментами. Должен же хоть кто-то из нас двоих не изветь». Подъезжая к дому, я раздумывала, как буду корячиться по лестнице, а потом хромать к лифту. Ногу отпустила, но я все равно чувствовала напряжение в мышцах. Однако Бардин все так же, не говоря ни слова, открыл пассажирскую дверь и на руках вытащил меня из салона. «Я могла бы дойти сама. А потом мне тебя в больницу везти? Спасибо, в пробках настоялся». «Спасибо за помощь», — пробормотала тихо, пока искала ключи в сумке. Илья Андреевич донес меня до этажа, помог открыть дверь и даже доставил до самой кровати. В квартиру я его не приглашала, но он самовольно оставил верхнюю одежду в прихожей и сейчас, сидя на корточках, разглядывал мою ногу. «Вроде не опухло, но лед я бы приложил. У тебя есть что-нибудь?» «В морозилке», — кивнула в сторону кухни и через минуту уже прикладывала пачку замороженных овощей к своей лодыжке. «Спасибо. Если на утро станет хуже, нужно в больницу». «Хорошо. Но мне вроде бы нормально, уже полегче, даже наступать могу». «Лучше не геройствуй, дай восстановиться». «Спасибо вам». Я отложила замороженные овощи и уставилась на кончики своих пальцев. «Вы очень помогли». «Воспитание не позволяло оставить тебя распластанную посреди парковки». «Может, благодарность чай или ужин?» Бардин вздохнул и перевел взгляд на наручные часы. «Я бы отказался, но уже поздно, а дома мышь повесилась и заплесневела». «Тогда жаркое?» Мужчина кивнул и подхватил меня на руки, чтобы транспортировать на кухню. Теперь, когда между нами не было слоев верхней одежды, все это ощущалось куда интимнее. Я смотрела мужчине прямо в глаза, переводила взгляд на тонкие губы. Он в ответ скользил взглядом по мне, и спрятаться от этого не было никакой возможности. Если до этого я обнимала пальто, то сейчас чувствовала горячую кожу под своими пальцами, упиралась в твердый торс и ощущала стальную хватку на бедрах под коленями. Бардин тоже почувствовал это осязаемое напряжение, поэтому, опустив меня на стул, предпочел отвернуться и рассматривать кухонный гарнитур. «Так, где еда?» «Сковорода в холодильнике, тарелки в шкафу над раковиной, но я могу и сама положить. Сиди давай». Мужчина за ворот стянул с себя свитер и закатал рукава голубой рубашки в мелкую клетку. Почему-то в классической одежде преподавателя он не выглядел как старый дед или 30-летний девственник. Ему невероятно шел этот стиль. Может, дело в паутинке вен, поднимающейся до локтей, или в тонких очках, которые смотрелись так гармонично. Не думала, что мужчина на кухне может быть таким привлекательным. Хлеб есть? Неа, я такое не ем. Диета? Нет, просто не люблю, отозвалась, включая электрический чайник. Бардин убирал за собой посуду и грел еду, а я смотрела, как на моей кухне хозяйничает будущий муж. Интересно, а жить мы будем у него или у меня? Вы больше кошек или собак любите? Кошек, я утвердительно кивнула. И я тоже. А встаете рано? Першина, у тебя частичная амнезия, я на твоей кухне не потому, что мы пожениться решили. Смейтесь, смейтесь, потом не до смеха будет. Да нет, я просто решила свои требования со среднестатистическим мужчиной сравнить. Думаю, вдруг они у меня завышенные. Ты требуешь от мужчины кота и вставать в 5? В 5:30, ответила, немного подумав. Что-то еще? Бардин оперся о столешницу гарнитуры и скрестил руки на груди, глядя на меня каким-то хитрым взглядом. Нет, это все. Кот и ранний подъем. Я, по-вашему, бабка-пенсионерка? У меня целый список есть. Но такой, шуточный. На 157 пунктов мужчина хмыкнул, а у меня чуть глаза не выкатились. Ну не мог же он из всех чисел мира так точно попасть. А если не мог, то откуда знает? Я смотрела на него испуганными глазами размером с блюдце и никак не могла понять, что значит эта самодовольная ухмылка. Список был в файле с дипломной работой. Что? Нет, нет, нет, нет. Я зарыла пальцы в волосы и склонилась над столом, потому что в памяти смутно начали всплывать подробности этих обстоятельств. Бог знает почему, я скопировала несколько документов в один и закинула на диск. Никто ведь кроме меня их не смотрел. А потом, недолго думая, дала ссылку на этот документ Бардину. «Черт, черт, черт!» – бормотала, закрыв лицо руками, как будто это могло спасти меня от позора. «Вы же его не читали?» «Читал. Я думал, это приложение к диплому. Не издевайтесь. Боже мой, я сейчас со стыда сгорю. Вы можете уйти и сделать вид, что мы не знакомы?» «Можно сначала поем?» Я упала на сложенные на стол руки и тихо взвыла. Бардин ужинал, как ни в чем не бывало. Хитро поглядывая на мою немую истерику, у меня же кусок в горло не лез. Я, правда, сначала не поняла, когда понял, уже дошел до конца и увидел, что в файле еще какие-то личные заметки. Их я не читал. Это глупая случайность, у меня вылетела из головы. Вы теперь считаете меня сумасшедшей и понимаете, почему в 23 я одна? После пункта «Он должен не любить борщ», возможно. «Я ненавижу борщ», — сказала с горькой усмешкой. «Все это просто шутка отчасти». Я догадался, что основное ты выделила жирным шрифтом. Бардин попытался меня успокоить. Вполне адекватные требования. Кстати, ты размышляешь старше своих лет, даже удивлен. Хватит комплиментов на сегодня. Там, кстати, надо подкорректировать. Моя бровь удивленно изогнулась. Там был пункт. Он должен любить мою стряпню. Я плюсиком не отметил, потому что не знал. Сейчас можно ставить. Жаркое бомба. «А вы там еще и плюсики проставили?» Я судорожно полезла в телефон проверять документы, в таблице обнаружила вторую колонку с проставленными плюсами и минусами. Мой взгляд в тот момент, наверное, напоминал взгляд мокрого котенка. «Было интересно, как ни в чем не бывало», — сказал Бардин, обтирая руки после мытья своей тарелки. «То, что вы мне подходите на 0%, я и так скажу». «Вообще-то там 90% совпадений. Я просто иногда выпиваю бабские фильмы, терпеть не могу». «Терпимо», — пробормотала я себе под нос. «Спасибо за вкусный ужин. Ты спасла меня либо от гастрита, либо от голодного обморока». Бардин забрал пальто из прихожей и подозрительно задержался в коридоре. Подпирая шкаф плечом, я выжидающе смотрела на него, время от времени сводя брови. «Пока», — наконец сказал он, зачем-то приобняв меня за талию, и ушел из квартиры. Я хлопала глазами еще несколько секунд, но в конце концов закрыла дверь и ушла в спальню. По расписанию у Марины новая серия нашей Санта-Барбары. «И че? Он реально тебе по всем пунктам подходит?» Я бегло изучала документ с проставленными плюсиками, пытаясь понять, где есть несовпадение. «По основным точно. Есть кое-какие мелочи, но это так, ерунда. Он точно твоя судьба». Марина чуть не визжала. А вот мне было не до смеха. Удивительно, но Бардин и впрямь был едва ли не первым мужчиной, который подошел по основным критериям. И не потому, что я ждала от мужчины чего-то заоблачного. Просто кто-то курил, а этого я не переносила. Кто-то не хотел детей, Кто-то был против концепции брака или не имел увлечений, кроме как работа в офисе. Всегда находились какие-то камни преткновения. И, признаться честно, я уже начинала думать, что и впрямь много требую от мужчины, и пора снизить требования. А как их снижать, зная, что все-таки хорошие одинокие экземпляры еще не перевелись? Он все еще раздражает меня до кончиков пальцев. И я хотела сказать что-то еще, но в онлайн-документе всплыл комментарий от Ильи Бардина. «Чего не спишь?» Я закатила глаза, но зачем-то принялась печатать ответ. Марину слушала только фоном. Перед прошлым дипломным руководителем я о своих биоритмах не отчитывалась. Чтобы Бардин не заметил, что я изучаю его список, скопировала таблицу в отдельный документ, а отсюда удалила. «Куда?» Я не успел посчитать процент, на который подхожу тебе. На ноль. Я посчитала за вас. Сразу видно, что гуманитарий. Кто так считает? Даш, ты вообще меня не слушаешь, раздалось из телефона. Ага, Марин. Я тебе завтра перезвоню. Ладно? Мне идти надо. Не дослушав подругу, наглым образом сбросила звонок и спешно начала печатать ответ. Я беру во внимание совокупность факторов, широко мыслю, как вы учили. Спи давай, широко мыслящая, я потом сам пересчитаю. Я показала монитору язык и хлопнула крышкой ноутбука. Стоп! Это он сейчас флиртовал со мной? А как иначе можно назвать то, что люди в 12 ночи переписываются в комментариях к онлайн-документу?